Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Феолипта митрополита Филадельфийского слова, в котором выясняется сокровенное во Христе делание и показывается вкратце, в чем состоит главное дело монашеского чина. Монашество есть древо высокорослое и многоплодное, которого корень — отчуждение от всего житейского, ветви — беспристрастие души и не имение никакого сочувствия к вещам, которые оставлены, плод — богатство добродетелей и боготворная любовь и неотлучная от них радость. Плод бо духовный есть, говорит апостол, любы, радость, мир и прочее. Удаление от мира дарует прибежище у Христа. Миром же я называю любовь к чувственным вещам и к плоти, отчуждающийся от всего в силу разумения истины, усвояется Христом ради любви к Нему, по которой, разделавшись со всем мирским, купил Он этот один многоценный бисер Христа. Во Христа облегся ты в спасительном крещении, отложил скверну греховную в божественной бане сей, восприял в ней светлость духовной благодати и первозданное благородство. Но что потом сделалось? Или лучше, что потом пострадал человек от неразумия? Любовью к миру изменил божественные черты, со страстью к плоти исказил образ. И мрак страстных помыслов очернил у него зеркало души, внутри которого должен бы зреться Христос, умное солнце. Теперь ты снова страху Божию пригвоздил душу свою, познал омрачение мирского настроения, уразумел рассеяние мыслей, вводимое в ум заботами житейскими, увидал суетность кружения, в которое неизбежно ввергает человека многомятежной жизни, уязвился стрелой любви к безмолвию, взыскал мира помыслов, вняв слову пророка «взыщи мира и пожени и». Возжелал рождающегося отсюда покоя душевного, по слову того же пророка «обратися, душе моя, в покой твой». Ради этого и пришло тебе на мысль то благородство, которое получил ты в крещении по благодати и потом отринул злым произволением, работая страстям в мире, снова восстановить себе благим произволением, что и в дело привел ты, пришедший в священное училище сие, облегшись в честные одежды покаяния и дав от всей души обет пребывать в монастыре до смерти. Это уже второй положил ты завет с Богом. Первый полагал ты, вступая в настоящую жизнь, а этот второй положил ты, возревновав о добром конце сей жизни. Тогда верой ради сочетался ты со Христом, теперь покаянием прилепился ко Христу. Тогда благодать обрел ты, теперь обязательство принял на себя. Тогда, младенчествуя, не чувствовал ты дарованного тебе достоинства, хотя потом, пришедший в возраст, и величие дара сознал ты, и то, что узду носишь на устах своих. Теперь, в совершенном находясь разуме, ясно понимаешь силу обета сего. Смотри же, держи слово, чтобы, нарушив и это обещание, не был ты как сосуд какой вдребезги разбитый, выброшен во тьму кромешную, где плач и скрежет зубов, ибо кроме пути покаяния нет другого пути, ведущего ко спасению. Послушай, что возвещает тебе Давид. «Вышнего положил еси прибежище твое, прискорбную по духу Христову избрал ты себе жизнь. Да не приближается же к тебе зло от обращения среди мира, прилипающее к нам. Взялся ты нести покаяние, да не идут же вслед тебя любые мани, утехи, честь, украшения, несдержанность чувств. Да не пребывают беззаконницы пред очима твоима, парение мыслей, пленение ума, распущенность одни другие сменяющих помыслов и всякое другое произвольное уклонение от правого пути и смятение, любовь к родителям, братьям, родным, друзьям и приятелям, да не сретает тебя на пути сем, и безвременные уже и бесполезные свидания и собеседования с ними, да не имеют у тебя места. Если так возлюбишь ты отречение от мира и телом, и душой, то бич скорби не приблизится к душе твоей, и стрела печали не уязвит сердце твоего и не омрачит лица твоего. Отставший от сластолюбивого нрава и пристрастие ко всему сказанному пред сим, отвергшие, притупляют жало печали. Ибо к подвязающейся душе приходит Христос и неизреченную подает радость сердцу. И сей радости духовной ничто ни из сластей мира, ни из лютых горестей его взять от него никогда не может. Благие размышления, спасительные памятования, божественные созерцания и слова премудрости, служа подвижнику, сохраняют его на всех путях его богоугодной деятельности. Почему и наступает он на всякое неразумное похотение и продерзливую ярость, как на аспида и василиска, и попирает гнев, как льва, и сластолюбие, как змея? Причина же, почему он, отложив всякую надежду на людей и сказанные вещи, к Богу прилепился, и, богатея боговедением, Бога умно призывает всегда на помощь себе, есть следующее обетование. «Яко на мя упова, — говорит Господь, — и избавлю его, покрыю его, яко позна имя мое. Воззовет ко мне и услышу, и не только от всех оскорбляющих его избавлю, но и прославлю его». Видишь ли, каковы борения подвязающихся о Господе, и какие за то воздаяния? Почтися же звание сие совершить делом, отрывая и помышление о вещах, как уединился ты телом. Переменил ты одежду, сделай себя и в чувствах сердца странником, чуждым всего. Отложи самые слова, обычные в мире, а не только сродников по естеству. Ибо если ты не прекратишь скитание мыслями вовне, то не можешь восстать против тех, которые строят тебе засады изнутри. Если не победишь борющих тебя через видимые вещи, то не обратишь бегство невидимых наветников. Когда, прекратив внешнее развлечение, ты укротишь и внутренние помыслы, тогда ум начнет воздвизаться к делам и словам духовным или бодрствовать в них. Тогда вместо порядков, соблюдаемых при общении с родными и друзьями, будешь ты заботливо исполнять порядки доброделания. И вместо суетных слов, расположаемых мирскую беседою, на омрачение души, рассмотрение и уяснение божественных словес, движимых в памяти, будет просвещать и вразумлять душу твою. Разрешение чувств узы налагает на душу. Узы же чувств дают свободу душе. Заход солнца производит ночь. Уходит Христос из души, и мрак страстей объемлет ее, и мысленные звери растерзывают ее. Взошло чувственное солнце, и звери укрываются в норы свои. Восходит Христос на тверди молящегося сердца, и всякое сочувствие к миру пристает. Желание плоти исчезает, и ум исходит на дело свое, богомыслие, до вечера. Неизвестным только продолжением времени ограничивая делание духовного закона, и не в определенной только мере совершаю его, но, подвязаясь в нем, пока застигнет настоящую жизнь конец и заставит душу выйти из тела, на что, указывая, и пророк говорит: «Коль возлюбих закон твой, Господи, весь день поучение мое есть». Днем называя все течение настоящей жизни каждого. Итак, прекрати беседы внешние и со внешними. Пока обретешь место чистой молитвы и дом, в коем обитает Христос, просвещая и услаждая тебя познанием и посещением своим, и располагая скорби за него считать радостью, а мирские страсти отревать, как полынь. Ветры воздвигают волны морские, и если не пристанут ветры, не улягутся волны, и не укротится море. И духи лукавые воздвигают в душе нерадивого воспоминания о родителях, братьях, родных и друзьях, равно как и о пированиях, празднествах, театрах и всех других выдумках сластолюбия, и подговаривают его повидаться с первыми и принять участие в последних зрением, языком и телом, чтобы и настоящее время истратилось суетно. И следующее затем, когда будешь сидеть один в келье, проходило в пустых воспоминаниях о виденном и слышанном. Так бесплодно иждивается у монахов жизнь, когда они попускают воспоминаниям о мирских делах впечатлеться в мысли, как ноги человека, идущего по снегу, отпечатлевают на нем следы свои. Если будем доставлять зверям пищу, когда уморим их? Если и делом, и помыслами будем заняты неразумными дружбами и обычаями, когда умертвим мудрование плоти? И как возможем пожить жизнью по Христе, как обещались? След ног на снегу уничтожается или растаивая от лучей солнечных, или размываем, будучи не спадшей в дожди водою. И врезавшиеся в уме памятования о предметах сластолюбия и сластолюбивых делах истребляются или Христом, воссеивающим в сердце посредством молитвы, или благоумиленным дождем слез и искреннего сокрушения. Неразумно действующий монах когда изгладит прежде напечатлевшиеся в уме представления? Дело добродетели еще только телесно совершается, когда оставляешь ты обычаи мира. Впечатляются же благие памятования, и божественные слова вселяются и пребывают в душе, когда частыми молитвами, совершаемыми с теплым умилением, изгладишь из ума памятование прежних дел. Свет памятования о Боге с верою и сокрушение сердца, подобно бритве, оттекают злые воспоминания. Подражай мудрости пчел. Они, видя, что около их летает множество ос, остаются внутри ули и таким образом избегают вреда от этих наветников своих. Под осами разумей сношение с миром и мирянами. Их, избегая со всем старанием, пребывай в сокровеннице честной обители. Отсюда далее покушайся войти во внутреннейшую сторожевую крепость души, где обитает Христос, от коего мир, радость и тишина невозмутимые. Это дары Христа, умного солнца, которые, как лучи некие, испускает он из себя, и как награду, какую подает душе, приемлющей его с верою и добротолюбием. Итак, сидя в келье, памятуя о Боге, и при всем, отрешая ум от всего, повергая его безгласно пред Богом, и все расположение сердца изливая пред Ним, прилепляйся к Нему любовью. Памятование о Боге есть созерцание Бога, которое влечет к себе зрение и устремление ума, и светом своим озаряет его. Ум, обращаясь к Богу, после того, как пресечет в себе всеобразные представления сущего, зрит его безвидно, и взор свой тем просветляет, несмотря на несовершенное ведение созерцаемого по причине неприступной его славы. Не ведая, однако же, созерцаемого по непостижимости его, ум истинно знает, что он есть собственно сущий и един имеет присущное бытие. Богатством же источающейся от него благости, питая свою к нему любовь и удовлетворяя свои стремления, сподобляется всегдашнего блаженного в нем успокоения. Таковы свойства истинного памятования о Боге. Молитва же есть мысленная беседа ко Господу, в коей произносятся слова молитвы со всецелым око умного устремлением к Богу. Когда мысль часто призывает имя Господа, а ум напряженно внимает всему призыванию божественного имени, тогда свет уведения Бога своим Богом, как облако светлое, сиевает всю душу. За истинным и прилежным памятованием о Боге следует любовь и радость. «Помянух, — говорит пророк Давид, — Бога и возвеселихся». А за чистую молитвою следует показанное уведенье Бога и умиление. «Вон же аще день призову тебя, — говорит тот же пророк, — се познах, яко Бог мой еси ты. Еще жертва Богу дух сокрушен». Когда ум и мысль предстоят Богу напряженным устремлением к Нему ока и теплым молением, тогда последует и умиление сердечное. Когда ум, слово и дух сердце припадают к Богу, первый вниманием, второе призыванием, третий умилением, тогда весь внутренний человек службу совершает Богу, как заповедует и Господь. «Возлюбишь и Господа Бога твоего от всего сердца твоего» и прочее.